Сочно-красная земля в глубоких, размытых зимними дождями придорожных канавах просвечивала сквозь нежную зеленую поросль куманики. Голые глыбы гранитных валунов, разбросанные по красной глине, уже оплетали стеблями диких роз, а полчища нежно-лиловых фиалок шли в наступление со всех сторон. Осыпанные белым цветом кизиловые леса на холмах за рекой блистали на солнце, подобно вершинам снежных гор. Бело-розовое буйство весны увенчало цветами ветви яблонь, а под деревьями, там, куда проникали солнечные лучи, испещренный бликами многоцветный пестрый ковер жимолости отливал пурпурным, оранжевым и алым. Легкий ветерок приносил откуда-то тонкий аромат цветущих кустарников, и воздух был так насыщен благоуханием, что его пряный привкус, казалось, можно было ощутить на языке. «До конца жизни я буду помнить, как прекрасен был этот день», — подумала Скарлетт, «и, быть может, он станет днем моего венчания с Эшли». И у нее сладко замерло сердце при мысли о том, что сегодня, на закате дня, она будет скакать верхом бок о бок с Эшли среди этой зеленой многоцветной красы, спеша в Джонсборо под венец или ночью при луне. Конечно, потом они сыграют настоящую свадьбу в Атланте, но об этом уж позаботятся Эллен и Джеральд. На мгновение ей стало не по себе, когда перед ней вдруг возникло лицо Эллен, побелевшее от ужаса и стыда при вести о том, что ее дочь бежала с чужим женихом, уведя его из-под венца. Впрочем, Скарлетт не сомневалась, что Эллен простит ее, когда увидит, как она счастлива. И Джеральд, конечно, будет рычать и браниться, на чем свет стоит. Но какие бы он ни приводил вчера доводы против ее брака с Эшли, в душе-то он будет рад радешенек породниться с Уилксами. И вообще, я успею обо всем этом подумать, когда уже стану его женой, сказала она себе, отгоняя тревогу прочь. Под этим теплым солнцем, в этот яркий весенний день, когда вдали на холме за рекой уже показались печные трубы 12 дубов, таким трепетным предвкушением счастья была полна ее душа, что в ней не оставалось места для других чувств. «Здесь я буду жить весь остаток моих дней, и 50, а может и больше весен, будут приходить одна на смену другой, и я расскажу моим детям и внукам, как прекрасна была эта весна, прекрасней всех, какие были и будут на земле». И мысль эта переполнила ее такой радостью, что она невольно подхватила припев «Зеленого клевера», заслужив этим шумное одобрение Джеральда. «Чему это ты так радуешься сегодня с утра?» — сварливо заметила Сьюлин, которая все еще злилась из-за того, что зеленое шелковое бальное платье Скарлетт было бы куда больше к лицу ей, чем его законной обладательнице. И почему Скарлетт всегда такая жадная? Ни почем не даст поносить ни платье, ни шляпки. И почему мама всегда берет сторону Скарлетт и утверждает, что ей, Сьюлин, не идет зеленый цвет? «Тебе ведь не хуже моего известно, что сегодня будет оглашена помолвка Эшли. Папа мне с утра сказал. А я-то знаю, что ты уже не первый месяц сохнешь по нему». «А больше ты ничего не знаешь», — отпарировала Скарлетт и показала ей язык. «Она не даст испортить себе настроение в такой день». Интересно, что скажет мисс Вредина Сьюлин в это время завтра? «Это же неправда, Сьюзи», — возразила шокированная ее словами Кэрин. «Скарлетт нравится не он, а Брент».